Слава и деньги дали ему, казалось, одно – уже полную свободу делать в своей жизни то, чего моя нога хочет. Жечь с двух концов свою свечу, посылать к черту все и вся. «Я не честолюбив, а самолюбив», – как-то сказал я ему по какому-то поводу. «А я?» – быстро спросил он. И на минуту задумался, сощурив по своему обыкновению глаза и пристально вглядываясь во что-то вдали. Потом зачастил своей армейской скороговоркой. «Да, я тоже. Я самолюбив до бешенства и от этого застенчив иногда до низости. А на честолюбие не имею даже права. Я писателем стал случайно, долго кормился чем попало, потом стал кормиться рассказишками. Вот и вся моя писательская история». Он это часто повторял. «Я стал писателем случайно». Это, конечно, неправда, опровергается его же собственными автобиографическими признаниями в «Юнкерах». Но вот что правда. Это то, что, выйдя из полка и кормясь потом действительно чем попало, он кормился, между прочим, при какой-то киевской газетке не только журнальной работой, но и рассказишками. Он мне говорил, что эти рассказишки он сбывал за сущие гроши, но очень легко. Описал на бегу, на лету, посвистывая и ловко попадая по своей талантливости во вкус редактору и читателям. И с той же ловкостью он продолжал писать, уже не для киевской газетки, а для толстых журналов. Я сказал «по своей талантливости», нужно сказать сильней, большой талантливости. Всем известно, в какой среде он рос, где и как провел свою молодость и с какими людьми общался он всю свою последующую жизнь. А что он читал, и где, и когда? В своем автобиографическом письме к критику Измайлову он говорит: «Когда я вышел из полка, самое тяжелое было то, что у меня не было никаких знаний, ни научных, ни житейских. С ненасытимой и до сей поры жадностью я накинулся на жизнь и на книги». Но надолго ли накинулся он на книги, если только правда, что накинулся? Во всяком случае, слова «и до сей поры» весьма сомнительны. Все его развитие, все образование совершалось тоже на лету, давалось ему и усваивалось им по его способностям легко, следствием чего и вышло то, что в смысле, как бы это сказать, интеллигентности, что ли, уровень его произведений был вполне обычный. Нужно помнить еще и то, что он всю жизнь пил, так что даже удивительно, как он мог при этом писать, да еще нередко так ярко, крепко, здраво, вообще в полную противоположность с тем, как он жил, каким он был в жизни, а не в писательстве. Как он жил, каким он был в жизни, известно. И вот что замечательно. Та разница, которая была между тем, как он жил и как писал. Критики без конца говорили о необыкновенной стихийности, непосредственности его произведений, о той первичности переживаний, которыми они пленяют. Читаешь о нем и сейчас то же самое. Помешали Куприну стать великим писателем только стихийность его дарований и истинно русская небережливость, слишком большое доверие к нутру, в ущерб законченности и отделанности во всех смыслах. То, что он не кончил консерватории, как говорили символисты о бытовиках. В своем творчестве Куприн, по самой природе своей, не книжный человек, не вдохновлялся литературными сюжетами. Ни в нем, ни в его героях не было двойственности. Все это требует больших оговорок. Точно ли не было двойственности в нем? Жил он действительно стихийно, непосредственно, по нутру. Тут ему и впрямь всякое море было по колено. Тут он так не ценил ни своего таланта, ни ума, ни сердца, ни своей репутации, что было еще долго будет притчей во языцах. А каким был как писатель? Нет, консерваторию он проходил. Это уже другое дело, какую именно. И в силу его талантливости, той быстроты, с которой он набивал руку в писательстве, далеко не все шло ему на пользу тут. Это еще мелочи. То, что немало было в его рассказах даже и средней поры его писательства, таких пошлых выражений, как «шикарная женщина», «шикарный ресторан»,